Когда я напомнил Уайту, что у него тоже рак, он отмахнулся и возразил: «Да, но ведь не беременен же». Более того, он взаправду верил во всякие невозможные вещи, вроде ангелов и возможность искупления грехов покойника. А вот Саша не верила. И это очень затруднило бы все дело в случае, если для разрешения проблем нам пришлось бы делать другие странные вещи. «Дэнни, ты так не рассказал мне, зачем Фил накануне своей гибели прилетал в Нью-Йорк? Может, сейчас скажешь? Мне кажется, это важно». Он был с маленькой девочкой, которая называлась Просоня. Лет 8 или 9. Сказал, мол, она его племянница, но я почему-то сомневаюсь. Это первое, что меня беспокоило. Они с ней несколько раз куда-то уезжали из города, а потом возвращались обратно. Я уверен в этом, поскольку каждый раз, когда я звонил, мне приходилось оставлять сообщение на автоответчике. А в день нашей встречи они только что вернулись из Нью-Джерси. А не помнишь, где именно в Нью-Джерси они были? Нет, но Фил говорил, что в детстве он где-то там провел одно лето. Случаем не в Браун-Миллс? Да, точно, Браун-Миллс. Именно так он и сказал. И как он выглядел при вашей последней встрече? В подозрительно приподнятом настроении, как будто декседрина наглотался. Все время шутил, а девочка смеялась. Создавалось впечатление, что ему поручили за ней присматривать, и он чувствовал себя обязанным все время ее развлекать. Выглядело это довольно странно. Я даже как-то неуютно себя почувствовал. «А почему ты не взял с собой Каллен?» «Да он сам специально попросил меня об этом. Чтобы не было ни Каллен, ни Мэй. Тоже довольно странно, сам ведь знаешь, как он их обеих любил». Мы проболтали несколько часов, а потом я собрался уходить, поскольку у меня была назначена еще одна встреча. Когда мы прощались, он попросил меня передать тебе, что скоро пришлет какие-то очень важные видеозаписи. А почему же он мне сам об этом не сказал? Потому что через несколько дней покончил с собой. Если вы смотрели «Снова полночь», то вам знаком городок Браун-Миллс, что в штате Нью-Джерси. Только в своем фильме Фил назвал городок Левреттом в честь студенческого кампуса, где мы жили во время учебы в Гарварде. И чего ему вздумалось снова ехать туда, да еще с ребенком? Порой отдельные события изменяют или навсегда определяют наш дальнейший жизненный путь. Я говорю не только о браке или потере дорогих тебе людей. Для Стрейхорна таким событием стала смерть двух совершенно посторонних людей. Случилось это в то лето, когда ему исполнилось 10, и он отдыхал в Браунс-Миллс. Его родители сняли там домик у озера. Поскольку городок находился неподалеку от военной базы, поблизости жило множество семей военных. Фил подружился с детьми одного из них, и они все время играли вместе. Их отец служил в военной полиции. Однажды, когда все дети сидели и слушали радио, стали передавать последние новости, и диктор сообщил, что неизвестный преступник застрелил 2 офицеров военной полиции. Когда прозвучали фамилии убитых, и оказалось, что один из них – отец его товарища, Фил сорвался. Неизвестно почему, но он вдруг начал вскрикивать